еще вчера считал себя непобедимым, а сегодня я в унынии доске метаморфоза. Смеялся, пел и веселился, и храбрился, а сегодня я в унынии доске метаморфоза. Что случилось и как мне понять, как повернуть сегодня мне вспять, не знаю. К тебе, Спаситель, обращусь, ты исцелишь хандру мою, я знаю. Захочешь ты и все напасти, зло коварство скинут прочь, я знаю. С тобой не страшно, ты щит мой меч, меня от зла молю беречь, я умоляю. С тобой хорошо в этом мире нам жить, тобою, Господь, будем мы дорожить, наш Бог. Долой уныни и тоску, молитвы будем жить всегда, Бог славен. Тебе, Господь, любимый наш, поем мы гимн, прославься, будь ты в славе. Из века в век, из рода в род, прославься наш Господь Христос навеки.